Итак, друзья, в сегодняшней модели для сборки вы услышали рассказ Клиффорда Саймака «Мир, которого не может быть» в переводе с английского Игоря Мажейка, то есть Кир Булычева.